Целуем, Стефани, Пьер и Жан-Луи. Моей крестнице. С днем рождения, моя любимая девочка! Как я рад, что могу отпраздновать этот день с тобой! С любовью, Алекс. Может, ты и стала тинейджером, но красоты тебе это не прибавило, Тоби. От кого? Кевин. Кому? Рози. Тема. Романтический уикенд. Привет, это Кевин. Не смог тебе дозвониться, так что решил написать письмо, поскольку почту ты наверняка проверяешь по 10 раз на дню. Извини, что я не приехал на день рождения Кати. Тут на работе полный дурдом. На этой неделе был чемпионат по гольфу, и в наш отель со всех концов света собрались знаменитые спортсмены вместе со своими собачками, золотыми рыбками, женами и прочими домашними животными. Я просто с ног сбился. Не могу дождаться, когда же они наконец разъедутся. Итак, я по-прежнему продолжаю пропускать все семейные вечеринки, равно как и утренники. Слушай, я чего пишу? Ты почему не сказала, что вы с Грегом едете к нам в отель? Я сегодня просматривал имена постояльцев, даже не спрашивая зачем, и обнаружил, что вы забронировали на эти выходные люкс для молодоженов. Старина Грег, небось, порядком поистратился на всем этом. Здорово, что ты наконец приедешь ко мне в гости. Мы давненько не виделись. По-моему, аж с Рождества. Я предупрежу весь персонал, чтобы вас обслужили по высшему разряду, и даже попрошу ребят на кухне не плевать вам в тарелки. От кого? Рози. Кому? Кевин. Тема Ре. Романтический уикенд. Прости, братишка, но это, видимо, другая Рози Дюн, если бы это была я. От кого? Кевин. Кому, Рози? Тема Ре. Романтический уикенд. Второй Рози Дюн не существует. Ты единственная и неповторимая. Нет, серьезно. Номер забронирован на имя Грега. Черт! Похоже, я испортил ему сюрприз. Забудь. Я ничего тебе не говорил. Извини. От кого, Рози? Кому? Кевин. Тема Ре. Романтический уикенд. Да не переживай, Кев. А на какой день забронирован номер? От кого, Кевин? Кому, Рози? Тема Ре. Романтический уикенд. С пятницы по понедельник. Пожалуйста, не говори ему, что я все тебе рассказал. Надо ж было так глупо проболтаться. Почему я не подумал головой? Впрочем, мне все равно не следовало об этом знать. А Грег все же идиот. Он ведь знает, что я работаю в этом отеле. От кого, Рози? Кому, Кевин? Тема Ре. Романтический уикенд. Чтобы знать, где ты работаешь, ему нужно было хоть раз с тобой поговорить. Не переживай. Грег на этой неделе будет в Штатах, так что я смогу скрыть от него свою радость. Пойду прикуплю парочку новых нарядов, ведь твой отель такой модный. От кого, Кевин? Кому, Рози? Тема Ре. Романтический уикенд. Желаю удачи. Увидимся. Я постараюсь сделать вид, что я безмерно удивлен. Руби. Должна признать, что я в шоке. Очень романтично с его стороны. Рози. Я просто вне себя от восторга, Руби. Я столько лет мечтала пожить в этом отеле. Там наверняка такие замечательные шампуньки и купальные шапочки в ванной. Руби. Господи, Рози, ты этого добра уже столько наворовала, что впору свой магазин открывать. Рози, я не ворую. Не для того же это все туда кладут, чтобы мы на него смотрели. Хотя должна сказать, что в последнее время сушилки для волос –